солнцезащитные очки. Еще наши далекие предки знали об опасности яркого солнечного света. В гробнице фараона Тутанхамона археологи обнаружили устройство, отдаленно напоминающее современные затемненные окуляры. Сделаны они были из двух тончайших спилов изумруда, соединенных бронзовыми пластинками, выполняющими функцию оправы. Спустя века, уже в XVI веке, очковых дел мастера в целях усиления светопоглощающего эффекта добавляли в стекло толченые драгоценные камни – изумруд, рубин, сапфир. Понятно, что воспользоваться таким дорогостоящим изделием могли тогда только очень богатые люди. Эскимосы же придумали более доступный способ защитить себя от ослепляющего солнечного света. Они приспособили для этого вырезанные из кости щитки с узкими прорезями для глаз, которые заметно ограничивали поток света. В наши дни солнцезащитные очки имеются в каждом доме и стали предметом первой необходимости. Вот только многие люди не догадываются о том, что некачественные солнцезащитные очки не только не защищают от ультрафиолетового излучения, а наоборот провоцируют попадание вредных лучей в глаза. Природная защита глаза в этом случае не срабатывает, так как зрачок адекватно не реагирует сужением на видимый свет, а наоборот настраивается на зрение в полумраке. То есть зрачок расширяется и пропускает опасную дозу ультрафиолета. Вывод. Приобретайте только фирменные солнцезащитные очки в специализированных магазинах оптики. Не экономьте на линзах. Не следует покупать солнцезащитные очки в торговых точках, где вы не можете проверить подлинность фирмы-производителя. Летом, когда солнце в средней полосе светит достаточно ярко, вам потребуются обычные солнцезащитные очки. А вот очки с высокой степенью защиты нужны тем людям, которые поднимаются высоко в горы или много времени проводят в открытом море.